Они не собирались, да и не имели права его убивать, ведь на кону стоял карфагенский амулет. Источник Великого дома чуть исчез, его требовалось вернуть любой ценой. А значит, Дегир был нужен живым и способным отвечать на вопросы. Но он был великим магистром, магом огромной силы. Пленить его было задачей нетривиальной. И именно поэтому фон Кок и Марон решили нанести удар во время встречи с верными чудами. Им нужен был инструмент давления на великого магистра. Надежный инструмент. Они идеально замаскировали грузовой портал, и стоящие в охране рыцари не успели ни остановить нападающих, ни предупредить своих. Одного пронзила эльфийская стрела. Второй успел закрыться щитом, но подать сигнал не успел. Да он и не требовался, сигнал. Потому что о нападении Франц узнал в следующее мгновение. Стрелы посылал фон Кок, а Марон вломился в зал через выбитую стену и заорал. «Дегир!» И вид скалящейся ромашки показал, что ловушка захлопнулась. «Дегир!» Спортивный зал накрыло искажающее поле, сделав невозможным строительство спасительных порталов. И оставалось лишь одно — сражаться. Или сдаваться. «Нам нужен Дегир!» — громко заявил Марон, твердой рукой удерживая рычащую ромашку. «Остальные могут быть свободны и вернуться в тайный город, когда им заблагорассудится». И замолчал, понимая, что сейчас нужна пауза. Ошарашенные чуды должны оценить происходящее, посмотреть на окруживших их рыцарей. Сопровождавшие Марона воины вошли в спортивный зал через разбитую дверь и выстроились позади виверны. Десяток готовых к сражению боевых магов, видящих перед собой не чудов, но врагов. Пусть сторонники Дегира поймут, что сопротивление бесполезно. И несколько секунд тактика работала. Растерянные чуды прижались к дальней стене, закрыв собой женщин. Обозначили готовность к бою, но только обозначили. Было видно, что неожиданное появление охотников произвело на рыжих сильное впечатление. И даже Дегир заколебался. Заколебался. Марон отчетливо это видел. Франц понял, что если вырвется он, потратив свою силу только на себя, Дегир мог рассчитывать на удачный прорыв. Густав прикажет убить всех его сторонников и не желал этого. Несколько секунд тактика работала, а затем один из чудов сделал шаг вперед и громко спросил. «Зачем вам, великий магистр?» И растерянность их покинула. И это Густав тоже увидел. Чуды правильно оценили происходящее, но не испугались, а разозлились. Франц де Гир совершил преступление. «Преступление совершаешь ты, командор войны Марон, тем, что преследуешь великого магистра по приказу чужаков». «Франц де Гир совершил преступление и должен...» «Не вешай нам лапшу на уши! Мы знаем, что происходит! В ордене переворот! Это вы убили Гуга!» «Давайте послушаем, что нам скажут», — предложил Честер, за что был немедленно награжден непонимающими взглядами. Однако подозрений он не вызвал. Чуды решили, что славящийся благоразумием Честер по привычке предлагает искать компромисс. «Если Дегир невиновен, ему нечего опасаться возвращения». Теперь Густав смотрел Францу в глаза. «Если тебе нечего скрывать...» «А тебе есть что скрывать, рыцарь Марон?» — в тон ему ответил Франц. «Мне нет», — мгновенно ответил Густав. «И ты согласен пройти проверку ауры? Здесь, при всех?» «Ты не в том положении, чтобы ставить условия». «Я не ставлю условия, командор войны Марон. Я просто хочу знать, чьи приказы ты исполняешь». «Я служу закону». «Тогда давай проверим твою ауру. Если ты служишь Ерге, мы увидим на ней четкий отпечаток». «Я?» Нападать Густав не собирался. Его абсолютно устраивал ход разговора. Чем дольше они стоят друг напротив друга, тем сильнее сторонники Дегира убеждаются в бессмысленности сопротивления, тем ниже их моральный дух и тем больше шансов на то, что они сдадутся. Густав был уверен в благополучном исходе операции, но не подумал о том, что находящийся среди сторонников Дегира Честер понятия не имеет, что делать дальше. Честер искренне считал Дегира врагом ордена, заслуживающим смерти предателем, и сильно удивлялся тому, что Марон не атакует, а ведет переговоры. Затем Честер сообразил, что Густав боится задеть одураченных Дегиром чудов, восхитился проявленным благородством и понял, что способен закончить глупое противостояние одним точным ударом, одной единственной эльфийской стрелой. Затылок Франца всего-то в паре ярдов, идеальная мишень, даже целиться особо не надо. И Честер делает глупость. Честер вскидывает руку, одновременно активируя надетый на палец боевой перстень. Все его внимание сосредоточено на Дегире, и Честер не видит, что движение замечают. Стоящая рядом чудо вскрикивает и толкает его под руку. Эльфийская стрела обжигает Францу ухо и с шипением вонзается в горло одного из рыцарей Марона. Кровь пролилась, и теперь глупо кричать о случайности. Не потому, что невозможно остановить сорвавшихся с цепи бойцов, а потому что глупо, ведь кровь пролилась, и ее запах туманит голову. Эльфийская стрела с шипением вонзается в горло одного из рыцарей Марона. Почуявшая огонь виверна встает на дыбы, мешая Густаву крикнуть «Нет!». А фон Кок, который должен был не допустить драки, не кричит. Фон Кок был готов к сражению и, не раздумывая, посылает во врагов поток огня. А четверо рыцарей, двое слева, двое справа, бросаются в рукопашный, врубаются в толпу с обнаженными мечами. «Стой!» — орет Марон, но его никто не слышит. И никто его не слушает, даже Ромашка. Горячая виверна бросается вперед, намереваясь вцепиться в ближайшего чуда, и в спортивном зале начинается бойня. Честер бьет кинжалом женщину, которая испортила выстрел, и через секунду погибает сам от удара в сердце. Франц пытается поставить защиту, но врагов очень много. Их удары разнообразны, и великий магистр понимает, что его продавливают. Просто продавливают. Ведь он лишен главного козыря – возможности прямого подключения к источнику, чтобы превзойти врагов даже не на голову, на 10 голов. Без источника Дегир просто очень сильный маг, опасный, но уязвимый, которого можно взять количеством. Без источника он… Он не может спасти своих сторонников, никого из них. Не может остановить побоище, потому что кровь – сильнейший наркотик. Дурманит быстро и надолго. Дурманит до тех пор, пока не упадет последний враг. Пока не появится упоительное ощущение полной, окончательной победы. А Франц ничего не может. Мечи против мечей, а еще кинжалы, стилеты и боевые жезлы. Магические щиты, которые пробивают магические клинки. Рычание и крики. К первому десятку присоединяются 5 бойцов из резерва, и сторонники Дегира понимают, что долго не протянут. Но не сдаются. Не хотят. Умирают, но не хотят. Бьются яростно за себя и своего магистра, за свой орден, за то, что считают правильным. Бьются, видя, что Дегир не бежит, а сражается вместе с ними в первом ряду. Бьются, понимая, что надежды нет. Просто бьются, раз уж так сложилось. Бьются. И надежда появляется. Даже не надежда, спасение. В тот самый миг, когда от партии великого магистра остается меньше половины, когда осатаневшие от крови рыцари готовятся рубить их на части, когда виверна издает победительный вой, предчувствуя большой пир. Спортивный зал накрывает черное поле. Невидимое, но черное, навское поле. И поле очень мощное, созданное магом, напрямую подключившимся к источнику и ударившим по арканам чудов с такой силой, что развеивает их в пыль. Неизвестный спаситель ломает искажающее поле, заменяя его своим, настолько хорошо замаскированным, что наблюдатели ордена на мгновение решают, что у сражающихся в спортивном зале воинов закончилась магическая энергия. А когда понимают, что их переиграл кто-то невероятно сильный, становится поздно. В спортивном зале взрывается комок принудительных порталов, раскидывая убивающих друг друга чудов по разным континентам.